Глава 4. Бэниан Бастард. Незадолго до того, как Арнольд изобрел свой субэфирный метод транспортировки, который открыл перед человечеством двери в галактику, вся Земля, за исключением североамериканских Соединенных Штатов, стала коммунистической. Однако настоящее продвижение человечества в космос не начиналось вплоть до 2013 года, когда Коуплендом была открыта богатая радиоактивными минералами планета, получившая название «Урания-4». С тех пор человечеству стал доступен дешевый и по существу неограниченный источник энергии. В 2016 году яростные противники коммунистической идеологии в США, обеспокоенные и возмущенные успешными действиями лоббистов, блокировавших любые эффективные акции против коммунистической системы, покинули Землю и обосновались на планете «Новая надежда». После этого, без единого выстрела, вся Земля попала под контроль коммунистов. Мисс. История цивилизации. Том 21. Страница 1281. Собираясь с мыслями, Верховный медленно прихлебывал свой виски. Наконец он отставил бокал и приступил к повествованию. Слабостью Стэнли IX были женщины, молоденькие и хорошенькие женщины. Не прошло и полугода после его женитьбы, как он абсолютно перестал обращать внимание на императрицу, и в этом герцог Генри Дервардский, 30-летний холостяк, усмотрел свой звездный шанс. Он прочесал вдоль и поперек свою планету в поисках совершенно особенной женщины. Он хотел найти нечто особенное. Молодую, непорочную, поразительно красивую девушку, обладающую недюжинным умом, и столь же нещепетильную, жестокую и безжалостную, как и он сам. Она должна была вынырнуть из мрака неизвестности, из сонма тех прелестниц, что никогда не появлялись при императорском дворе. И герцог Дервард нашел такую женщину. Тут Верховный сделал паузу, потянулся к бокалу, отхлебнул последний глоток и снова налил доверху. «Фаворитка с Дерварда!» — воскликнула Эллен. «Уж о ней-то вы, наверное, слышали?» Однако Жюль пожал плечами, а Эвета покачала головой. Диплейн был далек от земли и от земных интриг. Верховный, неторопливо покачивая бокал, продолжил свою историю. Она была молодой, честолюбивой актрисой на вторые роли, весьма неразборчивой в средствах, которыми достигается успех. Герцог устраивал в ее честь грандиозные приемы в своем дворце на Земле и, в конце концов, добился желаемого. Стэнли IX не устоял перед чарами юной актрисы. Она стала очередной фавориткой. При умелой поддержке герцога она держала императора на крючке значительно дольше, чем это удавалось ее предшественницам. Герцог женился на ней при полном одобрении Стэнли IX, когда фаворитка была на 7-м месяце беременности. Таким образом, ее сын Бэниан был рожден в законном браке и, как первый ребенок в семье, стал наследником герцога и герцогини Дервардских. Однако не это являлось целью вельможного интригана. По его настоянию, Стэнли IX, все еще не потерявший теплых чувств, даровал младенцу особую императорскую грамоту, которая удостоверяла его истинное происхождение по отцу вместе с уникальным титулом принца Дервардского и гербом «Пурпурное поле в верхней правой четверти, три золотых дракона, стоящих на задних лапах в левой половине». «Подожди, отец», — вмешалась Эллен. «Даже я не понимаю таких тонкостей. А наши гости, пожалуй...» Верховный засмеялся. «Говоря проще, золотые драконы на красной эмали и наклонная полоса в правой части — признак побочной линии. Можно долго описывать этот герб, но я отмечу лишь несколько моментов. К примеру, орнамент из 13 черных дисков с красным бордюром. Несчастная геральдика. Черная на кровавом фоне, да еще это зловещее число. К тому же датирована грамота. 13 мая 2380 года, а этим днем была пятница. Вполне в духе мрачного юмора герцога Дервардского. Однако уже через месяц Стэнли IX начал постепенно приходить в себя. Фаворитка, наконец, окончательно утомила его. И вот, ирония судьбы, Тот, кто уничтожил почти всех членов фамилии, стоявших между ним и троном, сотворил нового претендента на престол с абсолютно обоснованными притязаниями. Спохватившись, император приказал службе уничтожить и герцога, и Бениана Бастарда, и грамоту. Но было уже поздно. Герцог предвидел подобный ход и успел удрать вместе с фавориткой и ее сыном, и с грамотой. Ключевым моментом в этом деле является именно грамота. Она была собственноручно написана Стэнли IX на специальном императорском пергаменте, а его подпись скреплена великой печатью Империи Земли. Разумеется, император аннулировал грамоту. Любое упоминание о ней было вычеркнуто из анналов истории, а имена вельможных преступников обнародованы, но этого было недостаточно. Чтобы покончить с возможными притязаниями в будущем, требовалось найти и уничтожить грамоту вместе с Бенином Бастардом. Однако сделать этого не удалось. В 2381 году произошло событие, которое, как потом выяснили агенты ИСБ, было задумано фавориткой с целью захвата власти над Дервардом, но обернулось против нее самой. Она пыталась заколоть герцога в постели, но он перерезал горло возлюбленной супруги и ее же собственным кинжалом. Служба разыскивает грамоту Бастарда и его потомков с 2380 года. И, как я уже упоминал, записи на эту тему занимает более 40 кассет. Что касается наших достижений, то они весьма незначительны. За все эти годы, потеряв 89 первоклассных агентов, мы обнаружили всего-навсего 3 поддельных документа и их изготовителей. Впрочем, людей довольно незаурядных. Однако 2 года назад следы вновь привели на Дервард. Мы послали туда агентов. Они не обнаружили ничего, а 3 месяца назад с ними прекратилась всякая связь. Тогда я отправил на Дервард 4 наших лучших профессионалов. Разумеется, с указанием избегать каких-либо поспешных действий. Они тоже не вышли на связь. Вот почему теперь мы вынуждены включить в эту операцию цирк. Наше последнее и самое законспирированное оружие. Говоря по правде, мы ничего не знаем о Бастарде и его потомках, кроме одного. Они рвутся к власти, угрожая жизни императора и его семьи. И даже я не понимал до событий прошедшей ночи, насколько велика эта опасность. Герцог Дервард родился в 2350 году, 97 лет назад. Скорее всего, его уже нет в живых. А Бенину Бастарду сейчас 67 лет. Он находится в полном расцвете сил и, несомненно, имеет детей и внуков. Змеиное племя, о котором у нас нет никакой информации. Ваше задание состоит из 2 равнозначных по важности частей. Во-первых, вы должны найти грамоту и доставить ее на Землю с целью проверки ее подлинности. Наш повелитель Стэнли X желает уничтожить этот документ собственными руками. Во-вторых, вам надо разыскать и ликвидировать Бениана Бастарда и всех его потомков. Это все. До свидания. И удачи вам. Вернувшись на рассвете в цирк, Жюль и Ивета отчитались перед отцом, директором труппы и по совместительству резидентом службы на Диплейне. Затем, поужинав, они уютно устроились в комнате Иветы, чтобы обсудить задание. Жюль заговорил первым. «Я предполагал, что наш шеф – важная персона, но мне и в голову не приходило, насколько высок его ранг. Если Эллен – его дочь, великая леди, то он должен быть великим герцогом, никак не меньше. Мне кажется, я видел где-то его портрет. Или, возможно, в какой-то передаче». «Ну, Жюль, ты даешь», – фыркнула Ивета. «Не узнать великого герцога Цандера фон Вильменхорста. Всего-навсего 5-й по значимости человек во всей империи». Да и императорской крови в нем только половина, не больше. По-моему, самое время взять в руки книгу пэров. Ты основательно подзабыл ее содержание». «Но какова маскировка? Бог мой! Ведь он, кажется, владеет 4-м сектором». Ивета зевнула, и Жюль поднялся, внезапно сообразив, что уже стоит глубокая ночь. Они проспали несколько часов, после чего отправились в огромный амфитеатр, лицезреть завершающие минуты дневного представления. Перед их ревнивыми взглядами прошел безупречно исполненный номер Жюля и Иветы де Ламбер, захватывающая дух вариация их собственного выступления предыдущим вечером, оборванного так внезапно. Через несколько минут их дублеры еще не скинули своих серебристых костюмов, все четверо сидели за столиком в небольшом ресторанчике при цирке. Как парни, так и девушки были почти копиями друг друга, и неудивительно, обе пары были близнецами, родившимися с разницей в 3 года. Никто, за исключением диплониан, не смог бы различить их. Для труппы де Ламберов подобная замена являлась обычным делом. За ее 200-летнюю историю насчитывалось около 100 артистов, выступавших под именем Жюля и Иветы. Причем новая пара сменяла другую каждые 2-3 года. Клан де Ламберов, потомственных циркачей, был весьма многочисленным. «Как мы выступили, дружище?» — спросил младший брат. «Должно быть так приятно видеть со зрительских мест блестящее исполнение собственного номера». «Заткнись, Жюль», — вмешалась младшая сестра. «О, ты уже называешь меня Жюлем, малышка? Превосходно!» «Конечно, сейчас ты Жюль». «Не знаю, как ты, сестренка, а я доволен, что шеф поручил им это сверхважное задание и вытащил из цирка раньше, чем их суставы начали скрипеть, а мышцы потеряли эластичность. Не то в один прекрасный день наши старички могли бы разбрызгать свои мозги по арене, не так ли?» И младший Жюль улыбнулся Жюлю-старшему. «Разумеется, согласен, паренек», — кивнул тот. «Хотя слышать об этом очень печально. Наверное, наши старые кости сгодятся в скором времени разве что на мыло». Подошедшая к ним молодая женщина с подносом, она тоже выступала когда-то под именем Иветы де Ламбер и была звездой цирка, вступила в разговор. «Не переживай так, Жюль, бедняжка». Она ловко составила на столик бутылки с соком и лимонадом. «А то я тоже заплачу вместе с тобой. Но если мы трое начнем оплакивать свою блестящую карьеру, слез будет явно с избытком. В общем, король умер, да здравствует король. И что с того? Ваша настоящая работа только начинается». «Ну, что вы еще хотите?» Она критическим взглядом осмотрела стол. «Фелиция, милая, принеси побольше апельсинового джуса». На губах Иветы старшей играла скорбная улыбка. «Думаю, 3 литров хватит. Мне сейчас хочется утопиться». «Утопиться в апельсиновом соке — это ты хорошо придумала», — мрачно свела брови младшая Ивета. «А вот мне придется теперь следить за фигурой. Того не съешь, этого не выпьешь. Так что мне, пожалуйста, кофе с булочкой. Ну и баранью котлетку в придачу». Завершив трапезу, старшие Жюль и Ивета покинули галактический цирк. И это событие осталось почти незамеченным.